Когда я первый раз тебя увидела, я сначала даже испугалась. Габи подняла голову с моего плеча и посмотрела мне в глаза. Ты был так странно одет и говорил непонятные вещи, но потом, в какой-то момент, когда наши глаза встретились, у меня так сильно заболело сердце. Нет, не так заболело, как когда у человека больное сердце. По-другому, я не знаю, как сказать. Оно как будто сжалось, и мне стало тебя жалко, что я чуть не заплакала. И я не понимала, почему это. Ты ведь не жаловался или что-то такое. Ты просил только, чтобы мама организовала концерт, но в твоих глазах было совсем другое. Я не могу объяснить. И потом твои глаза снились мне каждую ночь, и ты мне снился. Как будто ты хочешь сказать мне что-то важное. Важное, но не можешь, и я просто не могла ни о чем думать. Я так сильно хотела тебя увидеть, чтобы, даже не знаю зачем, просто я чувствовала, что мне это обязательно нужно. И я так ждала Рождества, как никогда его не ждала, потому что я знала, что увижу тебя. А когда увидела, то, что, моя хорошая, я даже испугалась тебя. Опять, я был такой страшный, не смейся, я правда испугалась. Но не тебя, я неправильно сказала. Я испугалась того, что во мне появилось. У меня такого никогда не было. И мне об этом никто не рассказывал, поэтому я не знала, что мне делать. А что это было, Габи? Почему ты этого боялась? Потому что хотела, чтобы ты всегда был рядом, понимаешь? И когда тебя нет, мне плохо. Плохо, и я ничего не могу делать и ни о чем думать. Но так же нельзя жить. И когда дядя Арнольд сказал, что это и есть любовь, я испугалась еще больше, ведь я думала, что любовь — это радость и наслаждение, а я чувствовала боль, и мне не хотелось жить. Может, это какая-то неправильная любовь, думала я, но когда ты пришел второй раз и мы поцеловались, мне стало так хорошо и легко, что я поняла, что это самая настоящая и правильная любовь. Просто нужно всегда быть вместе, и тогда не будет больно. Габи, но мы ведь с тобой не все время вместе. Я даже не каждый день прихожу. Хотя хотел бы вообще не расставаться ни на минуту. Сейчас тебе не больно, когда меня нет рядом. Конечно, я очень скучаю без тебя, вздохнула Габриэль. Но сейчас я знаю, что ты меня любишь и обязательно придешь, как только сможешь, и я могу ждать. А тогда я не знала и ничего не понимала. Какая же ты у меня замечательная, малышка моя. Вздохнул я счастливо и поцеловал ее в макушку. Я хоть и мало читал про принцесс и принцев, но тоже всегда хотел найти настоящую любовь, одну и на всю жизнь. Мечтал о такой, как ты, тонко чувствующий, понимающий, это самое главное. Ну и такой интересующийся, как там дальше будет в любви, еще сильнее или нет. Габи подняла голову с подозрением, посмотрела на меня. Ты что ли смеешься надо мной? Ну, берегись, несчастный. И она одним движением оказалась сверху. Ой, а что это мне мешает удобно лечь на тебя? Ну-ка. Посмотрим. И она поползла вниз. Я проснулся от того, что Габи отлежала мне руку, но пошевелиться не было никакой возможности. Она крепко обняла меня, прижимаясь всем телом, и забросила ногу почти мне на живот. Я залюбовался идеально выточенным бедром и, не выдержав, погладил его свободной рукой. Габи, не просыпаясь, прошептала что-то во сне и улыбнулась. Ну ладно, пусть спит, раз сон приятный. И как теперь будет у нас? Я и держался-то из последних сил именно поэтому. Габи давно была готова к близости, но что потом, думал я. Пока она еще была девушкой, это было просто неясное желание чего-то, но теперь, как говорится, распробовав, так просто его не сдержать. Тем более, что к моей немалой радости, нужно признать, она оказалась очень чувственной натурой и, что немаловажно, без комплексов. Имея горький опыт, я не из книжек знал, насколько важно совпадение в этих вопросах у партнеров. Сексуальные отношения, что бы там ни говорили специалисты всех мастей, основа счастливой жизни. Никакие высоко интеллектуальные беседы и дискуссии не заменят хорошего секса, в котором оба получают то, что желают. Если один из партнеров ни в какую не согласен переходить какие-то границы, которые он сам себе нарисовал, а другой как раз об этом и мечтает, то рано или поздно в семье начнется разлад. Никакая неземная любовь не спасет, да, на какое-то время обедненный и обделенный смирится с этим, хотя бы из-за той же любви, потому что в начале отношений даже невинный поцелуй уже наградой приносит счастье, но дальше, все время хочется большего, и когда человек упирается в стену, которую воздвиг или воздвигла его любовь всей жизни, начинаются обиды, раздражение, поглядывание на сторону, варианты у всех разные, но итог обычно один. А Габи даже в первую свою ночь вела себя совершенно естественно и позволяла мне и себе делать то, что хотелось, ничуть не стыдясь. Я готовился ее обучать, объяснять, что ни в чем нет ничего стыдного или запретного между двумя любящими людьми, а на деле не оказалось никаких проблем. И я лишний раз убедился, что такое идеальное совпадение у нас с ней во всем. От музыки до интима, это судьба. Я залюбовался ее спокойным сном. Спутанная копна волос укрывала мне грудь, припухшие от страстных поцелуев губы, к которым я уже снова был готов припасть, как умирающий от жажды путник, умиротворенное лицо, на которое периодически набегала безмятежная улыбка и по-детски припухшая щека об мою грудь. «Ты не спишь?» – прошептала она, не открывая глаз. «Как я могу спать рядом с таким сокровищем, солнце мое?» – ответил я и, с трудом дотянувшись, все-таки поцеловал ее пухлые губки. «Я уже страшно соскучился по тебе, болтун мой любимый!» – тихонько засмеялась она и приоткрыла глаза. «Нет, правда, Габи, это какое-то сумасшествие, но я до дрожи хочу тебя целовать всю-всю!» – искренне сказал я. «Что ты со мной делаешь?» «То же самое, что и ты со мной!» Габи подтянулась и припала ко мне долгим поцелуем. Я принялся ее гладить и ласкать одной рукой. Правая пока совсем не слушалась меня. «Ты как-то странно меня обнимаешь». Лежа на мне приподняла она голову и посмотрела. «А другая рука что ли не хочет? Не похоже, что это твоя. Подожди, сейчас она оживет и такое покажет. Ой, я ее отлежала, извини». Встрепенулась Габи. «Да не проблема, я думаю, за парочку хороших сочных поцелуев вопрос можно урегулировать», — ответил я. «Как хорошо с тобой решать проблемы», — улыбнулась Габи. «За это я тебе дарю даже 3 поцелуя». «Нет, 4. Тогда можешь и другую руку отлежать», — согласился я и добавил задумчиво. «А если ты ногу мне перележишь, интересно, какая награда будет?» «Ах, так вон ты о чем мечтаешь», — шутливо возмутилась Габи. «Ненасытный, хорошенького понемножку». «А, так ты не хочешь, а я как раз присматривался, какую булочку мне попробовать. Уж очень они аппетитные, ну раз ты не хочешь». «Нет, ну если ты так ставишь вопрос, то мы можем обсудить», — задумчиво сказала Габи. «Каковы ваши предложения? У нас всегда одни, всего и много. Принимается». Во время всех этих деловых переговоров я нежно гладил ее в самых чувствительных местах, наблюдая, как постепенно разгорается огонь в ее глазах, дыхание становится учащенным и прерывистым. Вот и ее руки заскользили по моему телу, нашли что-то заинтересовавшее их и стали исследовать. Второе пробуждение было уже очень поздним утром. Габи свернулась калачиком у меня под боком и только одна рука лежала на моей груди. Я осторожно прикрыл ее легким одеялом и собрался было уснуть снова, но вдруг вспомнил о переговорах, которые мне предстоят. Итак, что мы имеем? Одна из самых крупных и известных фирм звукозаписи заинтересовалась нашим творчеством. Ее представителю мы уже понравились, что неудивительно. Песни для исполнения я отбирал не абы какие. Можно с уверенностью сказать, что предложение о выпуске, как минимум одного альбома, у меня в кармане. Но тут вырисовывается этическая проблема. Пока мы исполняли мировые хиты на танцах, их слышали десятки, ну может сотни человек. Теперь же, альбом, выпущенный на Polydor, разойдется по миру уже в сотнях тысяч экземпляров. И чье имя будет значиться в строке «автор»? Я ведь эти песни не писал, но на Polydor'е уверены в обратном. И что делать? Присвоить себе авторство? И как это будет выглядеть? Нет, конечно, за плагиат меня никто не привлечет, потому как в нынешней действительности ни одной из этих песен нет и миру их подарю как раз я. Но, вот например, те же песни Modern Talking. Если мы их запишем сейчас и выпустим под своим именем на 12 лет раньше, чем они были выпущены в моем времени, что будут выпускать Дитер Болин и Томас Андерс в 1985 году? Напишут другие хиты? Возможно. Получается, что я не ворую хиты, а даю миру в 2 раза больше. То есть превращаюсь из преступника в благодетеля? Стоп, а кто тебе сказал, что и на этот раз Modern Talking напишут эти песни? Что они вообще будут существовать? Нет, если я не буду делать ничего по изменению мира, то, скорее всего, так все и будет. И то, не факт, я уже делаю такие вещи, которых не было, а значит, нынешняя действительность уже не будет точно такой, какой она была. А если я начну активно воздействовать, к чему я уже подошел, то этой группы вообще может не быть, как и многих других. Развитие мира, в том числе и музыкальной индустрии, пойдет по-другому. А если я дам миру хиты, которые намного опережают по уровню свое время, то только ускорю развитие музыки. Появятся новые авторы, новые группы. Это как в мое время появился Элвис Пресли, Битлз, Роллинг Стоунс, и мир музыки стал меняться стремительными темпами. А если бы их не было, музыканты, это уши мира, которые слышат музыку вселенной и дарят ее людям, всплыла в памяти фраза, которую я сам цитировал вчера. По сути, композиторы не придумывают новую музыку на голом месте, на них сходит вдохновение свыше. Одна история с Yesterday Пола Маккартни, чего стоит, он ведь ее не сочинял, в общепринятом смысле слова, не мучился подбирая аккорды, не шлифовал мелодию. Песня ему просто приснилась, вся и сразу, от первой до последней ноты. Поэтому он и считал, что где-то ее уже слышал, вот она ночью и пришла. Целых 2 месяца Пол мучил всех своих друзей и знакомых, пытаясь выяснить, кто же автор, и так и не найдя его, приписал ее себе. Значит, прочь сомнения, если я не запишу всю хорошую музыку, какую знаю, нет никакой уверенности, что она появится. Но если и появится, то опять же, неизвестно, кто ее первый сумеет расслышать во Вселенской симфонии и спустить в этот мир. Просто нужно учитывать, что песни, которые должны появиться совсем вот-вот, лучше не трогать, скорее всего их уже услышали те, кто услышал и в моем времени. А вот чем дальше от сегодняшнего дня в будущее, тем меньше вероятность того, что кроме меня, их кто-то сможет написать. Глава 22. Проснулся я от того, что даже во сне почувствовал, что Габи не спит. «Доброе утро, любимая», — сказал я и открыл глаза, и сразу встретил взгляд милых глаз. «А как ты узнал, что я не сплю? Я ведь лежала тихо-тихо и только смотрела на тебя, так же, как и ты почувствовала, когда я смотрел ночью. Саш, а у нас всегда так будет?» Габи положила мне голову на грудь и заглянула в глаза. «Всегда. А ты же не знаешь, о чем я спросила?» — улыбнулась Габи. «А хоть о чем, у нас будет так всегда, и в постели, и в ощущении друг друга, и в понимании. Ты вот сейчас о чем спрашивала, а вот обо всем этом. Ну видишь, я же правильно ответил. Тогда хорошо». Глубоко вздохнула Габриэль и снова положила голову на меня. «Солнце мое, я готов лежать так с тобой до скончания мира, но вон то, другое солнце, которое гуляет по небу, мне кажется, далеко уже догуляло. Нам не пора вставать? Нет, хочу еще. Что?» Я попытался заглянуть ей в лицо. «Не бойся, просто полежать с тобой», — засмеялась Габи. «Так спокойно и приятно. Тебе ведь к 7 надо?» «Нет, мне еще надо в одно место забежать в 5 часов». «Куда?» «Постой», — задумался я. «А знаешь, это не мне надо забежать, а нам обоим». «Зачем?» Габи даже привстала. «А вот давай мы с тобой встанем, приготовим хороший завтрак, обед, и за его поеданием я тебе все объясню. Идет, идет». Тряхнула спутанными волосами Габи, и вид у нее при этом был примилый. «Только я сначала в душ. А меня что ли немытым поросенком оставишь? Я с тобой хочу. А у нас там точно получится только принять душ», — задумчиво сказала Габи. «А вот этого я тебе гарантировать не могу, дорогая. В жизни чего только не случается. Ну, вообще-то я против таких неожиданностей ничего не имею». Показала она самый кончик языка. «Ну-ка, ну-ка, что там у тебя? Покажи. На». Она попыталась на секунду показать язычок и спрятать, но я мгновенно накрыл ее губы поцелуем, и ее нежный язычок оказался между моими губами. «У-у-у». Попыталась она его освободить, но мне удалось завладеть им еще на большую длину, и она сдалась. «Ох и вкусный же он у тебя», — облизнулся я. «Ты вообще одна вкусная конфетка, от пяток до макушки. А какая нежная начинка». Я закатил глаза. Мы стояли под душем и забыли, что вообще люди под ним делают. «Нет, вообще-то я сначала хотел просто ее намылить, но как-то так получилось, что процесс вышел из-под контроля. Мои руки все никак не могли закончить, им хотелось и тут намылить, и там, помассажировать вот этот восхитительный бугорок и эту соблазнительную впадинку. А руки Габи не хотели отставать от моих и тоже прилагали не меньшие усилия. «Габи, ты скоро?» «Ой», — услышали мы одновременно и, повернув голову, успели увидеть только закрывающуюся дверь ванной за мамой Габи. Мы уставились друг на друга, и я, вспомнив, сказал: «Нас снова застукали. Это уже семейная традиция». Габи прыснула и покраснела. «Придется выходить, а мы только начали». «Ну, Саш, не смеши, я немножко боюсь». «Не бойся, солнышко, я с тобой. Давай я тебя вытру, я знаю, как это делается. Вот тут, нужно, и тут, и еще здесь». Я говорил без остановки, чтобы как-то отвлечь ее, а сам думал, как выходить из этого положения, да и из ванной тоже. Мы ведь пошли голышом и также собирались выходить. А теперь как? Даже халаты не взяли. Я закончил вытирать Габи и в два движения вытерся сам. Габи обмоталась полотенцем и, смущенно глянув на меня, выглянула в коридор. «Никого нет», – прошептала она. «Пойдем быстро. Ну надо же, как было все прекрасно и так заканчивается. Ну вот как я сейчас покажусь ее родителям на глаза, и как дальше будем общаться. Оно вроде понятно, что это когда-то должно было произойти между мной и Габриэлли, родители это понимали. В конце концов ничего в этом криминального нет, хотя насчет последнего не уверен. Габи 18 только будет в этом году. Конечно, большинство девчонок в их классе давно не. Господи, о чем я думаю? Причем тут девчонки из ее класса? Это они, а это, Габриэль. Саша, ты расстроился? Вырвал меня из раздумий голос Габи. Она смотрела на меня как-то растерянно. Я скажу, что это я виновата, что это была моя инициатива. Что? Я даже задохнулся. Габи, ты о чем говоришь, солнце мое? В чем виновата? Даже думать не смей. Я расстроился от того, что ты сейчас чувствуешь себя вот так, как будто мы сделали что-то плохое. Что было так хорошо нам обоим, как не было никогда, а теперь вот. Пожалуйста, Габи, улыбнись. Все прекрасно. Я тебя люблю еще сильнее и у нас все замечательно. Ну, она не смело улыбнулась, а я обнял ее и начал покрывать поцелуями все ее лицо, пока она не засмеялась, как прежде. Сумасшедший, я сейчас задохнусь. Поцелуй меня, Габи. Как ты меня целовала вчера вечером и всю ночь. Она посмотрела на меня серьезно, чуть приподнялась на носочках и сначала нежно и трепетно, а потом все с большим чувством и жаром стала целовать. У меня даже перехватило дыхание. И когда она отпустила меня и, чуть отстранившись, посмотрела глазами полными нежности, в душе не осталось и следа какой-либо неловкости или стыда, что испытал я до этого. То же самое я увидел и в ее взгляде. Никакой вины, только безграничная любовь и спокойная уверенность. Мое ты сокровище. Обожаю тебя. Я крепко ее обнял, а потом взял за руку и сказал: «Пойдем, нас ждут». Мы вошли в гостиную. Родители Габи сидели на диване. «Гутен так», – поздоровался я. «Гутен так», – кивнул Клаус, и Марта эхом повторила за мужем приветствие. «Извините, я буду говорить на английском», – начал я. «Я хотел сказать все, что я сейчас скажу на немецком, чтобы и фрау Марта понимала без перевода, но не успел. Поэтому, герр Клаус, будьте добры, переведите мои слова». Я коротко взглянул на Габи, вроде держится нормально. «Вы знаете, что я очень люблю вашу дочь и не мыслю свою дальнейшую жизнь без нее. Я не знаю, что нужно делать вперед. Сначала просить руки дочери у родителей, а потом спрашивать, выйдет ли она замуж или наоборот. Как-то раньше не приходилось этого делать, поэтому я делаю это одновременно. Герр Клаус и фрау Марта, я прошу у вас руки вашей дочери». И тут же я опустился на одно колено, продолжая держать Габриэль за руку и глядя ей в глаза, сказал: «Габриэль Хитвер, выйдешь ли ты за меня замуж? Я обещаю любить тебя так сильно, как только смогу, буду оберегать тебя от всех бед и невзгод и останусь с тобой до последнего моего вздоха». Глаза Габи наполнились слезами, и она с улыбкой сказала: «Да, да и еще тысячу раз да». Я подхватил ее на руки и нашел ее губы своими. «Кхе, кхе», — прокашлялся Клаус. Я повернулся к ним, продолжая держать Габи на руках. «Ты не дождался нашего согласия», — строго сказал Клаус и добавил, заулыбавшись: «Но мне кажется, Габи, оно и не нужно, она все равно согласна. Но вы ведь не против?» — счастливо улыбаясь с глазами полными слез, спросила Габи, обнимая меня за шею. «Как мы можем быть против счастья для своей дочери?» — развел руками Клаус. «А то, что Александр даст тебе это счастье, у нас с Мартой сомнений нет». Я опять что-то пропустил, всунул голову в гостиную Тоби. «На этот раз почти успел, родственник», — ответил я ему под смех родителей. «Саша, ну поставь ты ее уже на пол и дай тебя обнять», — сказал отец. «А можно я ее еще немножко подержу? Мне так спокойнее», — ответил я, и Габи спрятала лицо у меня на груди. Фрау Марта, улыбаясь и промокая глаза от слез, подошла и обняла нас вместе. «Я так за вас рада». Я поставил Габи, и мы с Клаусом обнялись. «Я очень рад, что у вас с Габи получилось», — сказал Клаус. «Вы действительно подходите друг другу. Я просто не представляю никого другого рядом с моей малышкой». «И вы хотите оформить брак прямо сейчас?» — спросила мама. «Все правильно, женщин всегда такие вопросы интересуют не в последнюю очередь». «Мама, ну разве это так важно?» — улыбнулась Габи. «Я просто спросила, чтобы знать, как вы собираетесь дальше жить, Габи, а ведь мама права. Поддержал я будущую тещу. Если говорить откровенно, фрау Марта, мы с Габи это еще не обсуждали. А я, хоть иногда и задумывался об этом, но считал, что так как сейчас я не могу этого сделать, то и разговаривать об этом с вами рано. Да и Габи только заканчивает 10 класс и, кажется, собиралась учиться дальше, еще 2 года. Но раз так получилось, думаю, нам всем необходимо все обдумать, обсудить и сделать, как будет лучше для всех. А ты не можешь переехать к нам жить и ходить просто на службу, вставил Тоби. Я невольно улыбнулся. Эх, Тоби, если бы это было возможно, я бы ни секунды не остался в казарме. А может, оставить все как было? Не совсем уверенно предложила Габи. Ты разве имеешь право жениться сейчас на мне? В этом и проблема, солнце мое, вздохнул я. Если кто-то из советских военнослужащих заводит отношения с гражданкой ГДР и об этом узнают, его могут в 24 часа отправить служить домой, и они никогда больше не увидятся. Поэтому я опасался даже ходить с тобой по улицам в форме. Но ведь твои друзья знают о наших отношениях, возразила Габриэль. Или, по крайней мере, догадываются. Друзья, это другое дело. Они не решают, где мне служить, и не побегут докладывать начальству о моральном падении советского солдата. Хотя, нашелся один такой друг. Помнишь нашего певца? Да помню, он мне не нравился. Сморщила носик Габи. Зато ты ему понравилась, и он решил напакостить мне. Ну, ладно, это дело прошлое. Я, конечно, постараюсь осторожно узнать все о браке с иностранцами, но думаю, в данный момент это невозможно. Ну вот я поэтому и говорю, оставим все как есть. Габи обвела всех глазами, как будто ничего не случилось. А что случилось? Удивился Тоби. Я думал, вы с Александром решили пожениться, а вы что, не решили? Тебе об этом еще рано знать. Отец строго посмотрел на сына. Уу, опять рано. Состроил обиженную мину Тоби. Габи, не знаю, вот мне не нравится твое предложение. Я взял ее за руку. Может, я какой-то неправильный, но после сегодняшней ночи мне хочется, чтобы ты и твои родители считали меня не просто твоим парнем. Парни, в конце концов, меняются, ты сама говорила. Да, да, я знаю, не возмущайся, я знаю, что ты мне веришь и правильно веришь. Но вот послушай свои ощущения, кем тебе приятнее быть, моей девушкой или моей женой, вот мысленно назови себя. Ну, засиявшие глаза Габриэль говорили сами за себя. Она, не стесняясь родителей и брата, прижалась ко мне и быстро поцеловала. Видишь, вот тебе и ответ. Я сам никак не мог понять, почему мне как-то стало не совсем уютно. А вот теперь знаю. Габи, но вы можете сделать помолвку, сказала мама. Помолвка, заинтересовался я. А что она дает? Я просто не в курсе. У нас никто не делает ее, все просто женятся и все. Я только в каком-то западном фильме видел, как парень делает предложение девушке, и если она согласна, то они уже как бы помолвлены, правильно? Ну, в общем, да, кивнул Клаус. Но я уже сделал предложение Габи, и она согласилась, значит, мы помолвлены. Формально да, снова кивнул отец. Но я и до предложения был уверен, что Габи меня любит, как и я ее. Что изменилось? В вашем случае ничего, улыбнулся Клаус. Это раньше, когда молодые еще не встречались, а парню девушка нравилась, он просил ее руки, и если она соглашалась, то для них это означал новый этап в жизни. Клаус, ты забываешь, что есть еще помолвка в церкви, положила свою ладонь Марта на руку мужа, а это гораздо более серьезное дело. Помолвка в церкви практически не отличается от заключения брака, ее нельзя расторгнуть и взять свое слово обратно. Это заключение союза между двумя любящими людьми перед лицом Бога, а это поважнее печати в паспорте. Вот, вот это то, что надо. Фрау Марта, вы гений. Я неожиданно для себя и уж точно для всех присутствующих, обнял ее и тут же повернулся к Габриэль. Солнце мое, ты согласна на помолвку в церкви? Конечно. А ты крещеный? Апа. Вопрос, конечно, интересный. Что, нет? Видя мое замешательство, встревожилась Габи. Габи, ты знаешь, что в СССР религия практически под запретом. Если ты пойдешь в церковь, то спокойно можешь вылететь с работы. В смысле, тебя уволят. Поэтому не помню, чтобы кто-то из родственников хоть раз туда ходил. Значит, не крещеный. Подожди, когда я подрос, мне мама под большим секретом сказала, что меня еще младенцем тайно возили в соседний город, в Грозный, и там крестили. И у тебя есть свидетельство о крещении? Надежда зажглась в глазах Габи. Вот этого точно нет. Покачал я головой. Я даже не знаю, выдавали тогда такие свидетельства в церквях или нет. А без этого никак нельзя? Нет, все обряды в церкви проводят только с крещенными. Если бы у тебя было подтверждение, что тебя крестили, пусть даже в вашей ортодоксальной церкви, тогда было бы можно. Но Бог ведь знает, крестили меня или нет, ему бумажки не нужны. Возмутился я. Бог, да, а кюре в костеле, нет. Развел руками Клаус. И что, никакой возможности нет, что ли? Мне не хотелось терять только что появившуюся вроде возможность выйти из положения. Одна есть, если ты на нее согласишься. Снова подала голос Марта. Есть, и что это за возможность? Если ты согласишься креститься заново в католическую веру, как и Габриэль. Тихо сказала Марта, и мне даже показалось, с некоторой опаской. А это можно? Еще не веря, уточнил я. Да, это допускается. Если ты согласишься, повторила Марта. Я повернулся к Габи. Она смотрела на меня с тревогой и надеждой. Я не стал ее больше мучить молчанием, но не удержался от шутки. Габи, а ты согласишься быть помолвленным с новорожденным католиком? Новорожденные, они ведь ничего не умеют. Болтун. Прыснула она, покраснев, и шлепнула меня по руке. Так нельзя шутить. Скажи просто, согласен или нет, солнце мое, и ты еще сомневаешься? Да ради тебя я согласен и в мусульманство перекреститься или чего там у них делают. Кстати, это было бы даже лучше, чем это. Габи с подозрением посмотрела на меня. Мне мусульманство не нравится, а я бы надел на тебя паранджу и намного спокойнее себя чувствовал, чтобы всякие разные не глазели на мою, я поднял палец, красоту. Да ты уже с повадками мусульманина, засмеялась Габи. Значит, ты согласен, радость моя? Конечно же да, хоть завтра. Завтра, конечно, не получится, Марта облегченно вздохнула. Я поговорю с пастором, и мы выберем день и время, когда это можно будет сделать. А можно будет сразу сделать и помолвку, после крещения, спросил я. Или должно пройти какое-то время? Я не могу ответить на твой вопрос, Александр. Я не настолько знаю церковные правила, но я обязательно спрошу. И еще, фрау Марта, вспомнил я, у нас в Союзе церковь контролируется КГБ, и очень многие священники доносят на прихожан. Не станет ли известно моим командирам, что я крестился, а потом еще и помолвлен в церкви? Думаю, что нет, Александр, такое в нашей церкви невозможно. Это же великий грех, и священники Бога боятся больше, чем государство. Будем надеяться, всякие бывают священники, хотя действительно католичество в этом дерьме замечено не было, насколько мне известно. Одна польская солидарность чего стоит, ведь без поддержки католической церкви ее существование было бы невозможным. Ну что, жена, все вопросы обсудили? Спросил Клаус. Мне кажется, молодых давно пора кормить. Удивляюсь, как они еще держатся. И я сразу ощутил зверский голод. Посмотрел на Габи. И ты тоже? Ага. Глава 23. Мы не спеша шли в сторону Югендпалас. Я решил идти в человеческой одежде. На то, чтобы забежать домой к Габи, переодеться больше 10 минут не надо было, а в гражданке ощущения совсем другие. Не говоря уже о том, что по пути мы постоянно останавливались и целовались как сумасшедшие, ловя на себе улыбчивые взгляды немногочисленных прохожих. Вот знал же, что после того, как у нас начнется новый этап в любовных отношениях, будет такое вот безумие, когда хочется ежеминутно, хотя бы поцелуев, объятий. «Габи, вот как теперь жить, скажи мне?» Возмутился я во время очередной остановки. «А что, мне нравится?» Закружилась она, раскинув руки. «Мне тоже нравится. Сейчас, а через час что делать? Мечтать обо мне?» Засмеялась она и упала на меня, обхватив руками. «А я буду о тебе. Ну да, как говорится, мечтать не вредно. Но у меня эта мудрость вызывает большие сомнения. Почему? Мечтать это приятно. Ага, минут 20-30, а потом, а через день, неосуществимые мечты приводят к психическим расстройствам. Правда?» – серьезно спросила Габи. «Не знаю, это я сейчас придумал. А ты не придумывай, а скажи лучше, куда мы идем?» – вспомнила Габриэль. «А я разве тебе не сказал? И ты идешь и страдаешь от неизвестности?» «Ничего я не страдаю. С тобой мне все равно, куда идти. Молодец. Тогда слушай. Твой дядя показал наши песни одной фирме звукозаписи. Они заинтересовались и прислали своего представителя. Он еще раз нас послушал. Да-да, вчера в ГДО. Ему еще больше понравилось, и он готов обсудить с нами условия контракта на выпуск пластинки в ФРГ. Как тебе подарок на 8 марта? А во, Габриэль была поражена. Пластинка в ФРГ. А вам можно? Вот очень сомневаюсь. криво улыбнулся я. Даже наоборот, не сомневаюсь, что нельзя. Нет, вроде как в принципе советские артисты могут чего-то там на Западе выпустить, но под надзором и практически ничего из прибыли от продаж не получит. Грамоту на стенку, пожалуйста, может даже поцелуй товарища Брежнева, но это уже за выдающиеся достижения. А чтобы солдаты, вот тут уж точно, мечтать вредно. Тогда зачем мы идем? Этот господин попросил все-таки прийти, потому как можно что-то придумать, но вчера, когда он меня поймал, времени абсолютно не было, да и как бы это выглядело. Советский солдат за одним столом с акулой западного бизнеса, да за это расстрелять два раза, повесить, снять и снова расстрелять. В самом крайнем случае, думаю, они могут выпустить пластинку только с твоими песнями. А ты? Распахнула глаза Габи. А я буду просить у тебя автограф. Надеюсь, не откажешь. По знакомству. Ну, Саш, я серьезно спрашиваю. Возмутилась она. Все, моя хорошая, больше не буду. Если серьезно, он вообще-то хочет нас с тобой двоих. Уровень остальных музыкантов его не устраивает. Саша, а это не будет выглядеть как-то не очень хорошо? Засомневалась Габриэль. А почему, Габи? Я вот тоже засомневался, поэтому хочу послушать твои аргументы. Ну, потому что они все играли на этих записях. И все, только поэтому, да, только поэтому. Задумалась Габи, пытаясь найти еще аргументы. В сочинении песен они не участвовали, и в записи тоже участвовать не будут. Закончил я за нее. Почему? Записи же уже есть. Эти записи для пластинки не годятся, слишком низкое качество, объяснил я. Поэтому придется перезаписывать на профессиональной студийной аппаратуре, а значит, есть возможность заменить и исполнителей. Это знаешь, как если бы какой-нибудь мальчишка играл в дворовой команде в футбол и они выиграли первенство района. Там его заметил тренер из профессиональной команды и пригласил его к себе. Этот пацан предал своих товарищей по команде? Нет, так всегда и бывает. Лучшие игроки постоянно уходят. Повеселела Габи. Ты хорошо объяснил. Я вообще все хорошо делаю. Ты не заметила? Невинно глядя на нее сказал я. У тебя одно на уме. Засмеялась Габи. У меня. Возмутился я. Я вообще сама невинность. Скоро буду новорожденным вообще. А вот ты что там себе думаешь? Я не знаю. Вот доберусь до тебя, узнаешь, что я думаю. Эх, солнце мое, когда теперь ты до меня доберешься? Вздохнул я. Ой, и правда. Поскушнела Габи. Солнышко, нам что-то надо с этим делать. Я серьезно, Габи. Ну, представь, я приду к тебе и мы будем сидеть на диване два часа рядом, как старички. Теперь даже поцеловаться по-настоящему опасно. Я же просто сойду с ума. Ну, придется немного потерпеть. Грустно сказала Габи. Что значит, немного? Ты о чем, радость моя? Ну, до помолвки в церкви. Габи непонимающе посмотрела на меня. Мы же для этого ее делаем. Что-то я не очень понимаю. Правда, Габи? Я сделал тебе предложение по-настоящему, потому что хочу, чтобы ты была моей женой. Без всякой там выгоды, если это слово сюда подходит. Чтобы мы перед твоими родителями не выглядели как провинившиеся малолетки, которых застукали за чем-то нехорошим, понимаешь? Может, я плохо объясняю или я такой старомодный, но я так чувствую. Не хочу, чтобы у твоих родителей даже невольно не возникали мысли типа «соблазнил нашу дочь, поиграет и бросит». Нет, я не говорю, что они так думают, это у меня такие мысли мелькают и мне неприятно. Ты понимаешь меня, Габи? Я тебя очень люблю, солнышко мое, и хочу, чтобы все было правильно. И честно скажу, я боялся, что и у тебя может невольно появиться такая мысль. Ну что ты, Сашулечка? Габи обняла меня. Разве я могу думать о тебе плохо? Я же чувствую и вижу, что ты меня любишь, поэтому я тебе полностью доверяю. И когда родители уехали вчера, я сразу решила, что если ты захочешь, это будет наша первая ночь. Неужели ты думаешь, что если бы я в тебе сомневалась, я бы на это согласилась? Я видела, что ты меня хочешь, и я тебя тоже, поэтому подумала, а почему мы не можем быть вместе? А если бы твои родители приехали сегодня поздно и ни о чем бы не узнали, как было бы у нас дальше? Я не знаю, задумалась Габи. Я об этом не думала. А ты? А я бы все равно сделал тебе предложение, только чуть-чуть позже, потому что я хотел сделать его на твоем языке, но видишь, не успел. Но многие живут так долгое время, даже годы, а потом некоторые женятся, а некоторые расходятся. Пожала плечами Габи. А вот я не понимаю ни тех, ни других. Нет, если они сразу выяснили и договорились, что никакой особой любви нет и живут вместе они только ради безопасного секса, вопросов нет. Люди взрослые, никто никого не обманывает, почему бы и нет, это дело только двоих. Но если есть любовь, то зачем затягивать это на годы? У кого-то из этих двоих обязательно начнут возникать опасения, что его могут бросить, и он страдает. У той пары, которая живет просто так, таких страданий нет, потому что нет любви. Но брак тоже не дает гарантии, что они будут вместе всю жизнь, возразила Габи. Конечно, но брак дает уверенность в чистоте намерений партнера, при условии, что оба они порядочные люди. Если я клянусь перед Богом, что ты будешь единственная моя любовь и я никогда не изменю тебе, я эту клятву сдержу. И ты, живя со мной в браке, можешь быть абсолютно уверена во мне и жить спокойно. Но бывает ведь так, что любовь уходит, снова возразила Габи. И это бывает, ты права, согласился я. Но, во-первых, это не случается мгновенно, за исключением редких случаев, вызванных сильным потрясением, изменой, например. А во-вторых, всегда есть возможность этот процесс остановить. Просто двое должны выяснить, в чем причина умирания любви. Если они оба нормальные, никто из них не стал алкоголиком, например, или наркоманом, или загулял, то продлить любовь можно. Причины охлаждения отношений давно известны. Недовольство интимной жизнью. Тут все понятно. Я хочу, а ты не хочешь. Что из этого получается, если я вместо ответного поцелуя слышу «отстань» или «у меня голова болит». Как ты думаешь, моя любовь станет сильнее? Видишь, ты смеешься. А бедняге, которого гонит от себя его любимая, не до смеха. Он сначала страдает, а потом кто-то говорит «ах, не хочешь, найду другую, которая захочет». Вот тебе и конец любви, а другой даже изменять не будет, но и его любовь зачахнет от постоянных страданий. А можно было в этой ситуации спасти любовь? Можно. Как? Вот ты как думаешь, Габи? Ну, я не думала никогда об этом. Задумалась она. Многие идут к психологу. В общем, правильно делают. Согласился я. Но можно и самим сесть, поговорить откровенно и выяснить, в чем причина этой головной боли. Если это все стало слишком обыденным и неинтересным, может попробовать разнообразить это дело. Не лежать по стойке смирно, а пошевелиться слегка. Габи засмеялась. Как можно лежать по стойке смирно, когда занимаешься любовью? Вот видишь, солнце мое, у тебя была первая ночь, а ты уже понимаешь, а некоторые пары живут так годами. Я не знаю, у вас так говорят. Лежит, как бревно. Не говорят, ну представь, какое удовольствие может это бревно доставить себе и своему супругу. Когда ты говоришь, то все кажется таким понятным и простым, задумчиво сказала Габи. И почему люди этого не понимают? Они не хотят думать, только и всего. Многим проще сходить налево, а так у вас говорят, это когда муж или жена находит себе любовь на стороне. Но ведь это неправильно, Саш, неправильно. А мы будем жить правильно. Договорились? Договорились. И будем всегда разговаривать обо всем. А вот это обязательно. Муж и жена должны быть самыми близкими друг к другу, даже ближе, чем с родителями. Вот если у тебя какие-то сомнения, проблемы, опасения, ты должна сначала поговорить со мной, а потом, если мы не смогли сами найти решение, спросить у мамы или папы, но не наоборот. Конечно, в каких-то вопросах у родителей больше опыта и знаний, но иногда этот опыт мешает, особенно, если он отрицательный. Не уступай мужу ни в чем, иначе сядет на шею. Это как раз из такого опыта. Саш, ты такой умный, протянула Габи. Смеешься, бессовестная. Нет, правда, я вот пытаюсь возразить тебе хоть в чем-то и не могу. Ты говоришь такие вещи, о которых я никогда не думала, и родители со мной об этом не разговаривали. Они, наверное, считали, что еще слишком рано. Но теперь, думаю, они кое о чем с тобой начнут говорить. Мама уж точно. Ты имеешь в виду интимную жизнь? С чуть заметной улыбкой спросила Габи. Да, это первое, о чем мамы разговаривают с дочерьми. Она уже говорила, еще до тебя и когда ты появился у меня. Правильная мама. Габи, мы с тобой тоже об этой части нашей с тобой жизни еще поговорим подробно и откровенно, но потом. Да, чуть не забыл, так что ты имела в виду, когда говорила, что нужно потерпеть до помолвки. Ну, мама тебе говорила, что помолвка в католической церкви практически ничем не отличается от венчания по своему значению, и помолвленные могут жить как муж и жена, не скрывая своих отношений. Ты хочешь сказать? Я вопросительно посмотрел на нее. Да, ты будешь приходить ко мне не как мой парень, а как муж, и нам не нужно будет делать вид перед родителями, что мы просто сидим на диване, как ты выразился. Это будет как если бы ты переехал к нам жить, и мы обычные молодожены. Мои губы сами расползлись в улыбке. Габи, а ты знаешь, мне очень нравится католическая вера. Я всегда мечтал стать католиком, но сам об этом не подозревал. Габи с подозрением посмотрела на меня. Я состроил самую серьезную морду лица, которую только смог. Саша. Габи осуждающе покачала головой и хотела что-то сказать, но я ее перебил. О, а мы уже пришли. За разговорами мы не заметили, как преодолели путь до Югендпалас. Гутен так, приветствовал на входе знакомый охранник. Привет, майн фройнд. Пожал я ему руку. Вольфганг у себя, перейдя на английский, спросил я. Да, он вас ждет с каким-то серьезным господином у себя. Спасибо. Спокойного дежурства. Мы вошли через главный вход в зал и взяли курс на боковой коридор, ведущий к гримеркам и аппаратной Вольфганга. Габи, представляешь, когда-нибудь на стене этого зала появится мемориальная доска. Здесь впервые вышла на сцену суперзвезда современности Габриэль Хитвер. Или тебе больше нравится Габи Либи? А может, Габылови? А что, неплохо звучит, болтун. Привычно сказала она, и довольная улыбка преобразила ее лицо. Я коротко постучал в дверь и, услышав приглашение войти, открыл дверь и пропустил вперед Габриэль. Вольфганг организовал в своей довольно большой аппаратный деловой уголок, где стоял круглый столик, четыре кресла вокруг, а на стене висел мини-бар, сквозь стекла которого ярко блестели этикетки на разноцветных бутылках. Мы обменялись рукопожатиями, Габи достались лобызания руки и расселись вокруг столика. «Что будете пить?» — на правах хозяина спросил Вольфганг. «Фрейлин, мне колу, пожалуйста», — улыбнувшись уголками губ, попросила Габи. «Александр, пожалуй, тот же самое», — кивнул я. «Не желаете чего-нибудь покрепче?» предложил Вольфганг. «У меня отличный бар, и вот господин Штрауберг презентовал кое-что новенькое в мою коллекцию». «Нет, спасибо», — отказался я. «Может быть, в другой раз». «Ок». Вольфганг плеснул в стакан Штрауберга и себе немного Ямессона, моего любимого ирландского виски. Можно было бы, конечно, смочить губы, но захотел сохранить абсолютную трезвость мышления, а молодое тело, не привыкшее еще к крепким напиткам, могло слишком сильно среагировать на виски. «Давайте сразу перейдем к делу». Поставив стакан на столик, начал Штрауберг. «Как я уже говорил вам, мистер Александр, мой хороший друг Герр Хитвер попросил помочь вам с мисс Габриэль записать пластинку на нашей студии. Если говорить откровенно, сначала я отнесся к этому скептически и посчитал это просто проявлением родственных чувств. Но когда я услышал запись вашего выступления, то сразу понял, что мне абсолютно необходимо услышать вас вживую. А вчерашнее ваше выступление окончательно меня убедило, что я попал на золотую жилу. Да-да, я давно в этом бизнесе и понимаю, о чем говорю. Более того, я нарушаю законы деловых переговоров, давая вам такую высокую оценку. Мне следует наоборот сбивать цену, как говорят мои коллеги, и всячески убеждать вас, что вы еще молодые, неопытные и должны быть счастливы, что на вас вообще обратили внимание. Но я не буду кривить душой, потому что впервые встречаю молодых артистов такого уровня. Конечно, вы еще в начале творческого пути, и вам есть куда расти. В этом меня убедило именно вчерашнее выступление. За такое короткое время, всего за 2 месяца, у вас значительный прогресс. Особенно у вас, мистер Александр, в исполнительской технике. Ну, а ваши новые песни выше всяческих похвал. Поэтому, завершая это вступление, я готов предложить вам самые лучшие условия контракта, какие только мне удастся согласовать с моими компаньонами. Спасибо, мистер Штрауберг. Честно говоря, не ожидал такой высокой оценки от представителя всемирно известной фирмы. А какая это фирма? Спросила Габи. О, мисс Габриэль, извините, я думал, мистер Александр сообщил это. Приложил руку к груди бизнесмен. Я представляю фирму Полидор. «Надеюсь, вы слышали о нас?» «Да, я знаю такую фирму», — кивнула Габи. «Дядя часто привозит ваши пластинки». Мне понравилось, что Габи вела себя совершенно естественно, как будто разговаривала с соседями по дому, и даже прозвучавшее имя всемирно известной фирмы ничуть ее не смутило. Давно заметил это отличие европейцев от моих соотечественников. Абсолютная свобода в поведении и высказываниях своего мнения — никакого подобострастия перед начальниками или авторитетами. Очень рад, что вы знакомы с нашей продукцией, и надеюсь, что вскоре вы будете держать в руках свой собственный диск с лейблом Polydor. Добродушно улыбнулся Штрауберг. Итак, я хотел бы услышать от вас предварительное согласие на сотрудничество, а затем мы обсудим условия и нюансы. Что думаешь, Габи? Спросил я ее, сидящую рядом. Саша, ты знаешь, что я никогда не думала выступать на сцене и до конца не подозревала, что у меня такой голос. Спокойно ответила она. И если бы не ты, я бы так и пела только в церковном хоре. Поэтому, как ты решишь, так и будет. Если я тебе нужна на сцене, я с тобой. Спасибо, солнышко мое, сказал я по-русски и, повернувшись к Штраубергу, продолжил. Мы готовы выслушать ваши предложения и как вы вообще собираетесь это осуществить. Вы же знаете, что я простой солдат и уже то, что я могу вот так свободно выйти за ворота части, сродни чуду. Да, я слышал о бедственном положении советских солдат в ГДР, состроил жалобную мину Штрауберг. Герр Хитвер осветил мне ваше положение и проблемы, которые из этого вытекают. Поэтому хочу сразу прояснить еще один вопрос. Он сделал паузу и внимательно посмотрел на Габриэль. Если у нас не получится организовать запись вас двоих вместе, согласны ли вы, мисс Габриэль, на выпуск пластинки и гастроли по ФРГ только вас одной? Нет, не задумываясь ни секунды, твердо сказала Габи. Но, солнышко, не торопись, снова перешел я на русский. Подумай, это ведь такой шанс, он выпадает раз в жизни. Это ведь не только деньги и слава, это совершенно иная жизнь. И что я буду со всем этим делать без тебя? Габи серьезно смотрела на меня. Как ты себе это представляешь, Саша? Ты тут один, а я там одна. Ты сможешь? Я? Нет. А если бы тебе предложили ехать одному, без меня, ты бы поехал? Габи, зачем ты спрашиваешь? Ты прекрасно знаешь, что без тебя я не смогу. А я, значит, смогу? В ее глазах появилась обида. Ты считаешь, что все мои слова о том, что я тебя люблю, ничего не значит? Но ты же говорил, что чувствуешь, как сильно я тебя люблю. Ты меня обманывал? Глаза подозрительно заблестели. Вот это я влип. Солнышко, прости. Ты неправильно меня поняла. Я лихорадочно пытался найти нужные слова. Я просто не хотел, чтобы ты когда-нибудь могла пожалеть об упущенном шансе из-за меня. Я сказал это и тут же понял, что сделал еще хуже. А ты считаешь, что деньги и слава стоят больше, чем любовь? Я никогда не видел такого лица у Габи. Столько обиды и боли было в ее глазах, что мне стало не по себе. Габи, солнце мое, радость моя, прости дурака. Не обращая внимания на Вольфганга и Штрауберга и не думая, как это выглядит со стороны, я обнял Габи и, несколько раз поцеловав в глаза полные слез, прижал к себе, продолжая говорить какие-то слова. «Хаэм», — кашлянул Штрауберг, — «прошу извинить меня, если мои слова невольно послужили причиной вашей размолвки, я просто был обязан озвучить все имеющиеся варианты». «Ну, солнышко, скажи, что ты не обижаешься». Я даже не обернулся на его слова. Вот сейчас точно было не до него. «Больше так никогда не говори», — всхлипнув и размазывая слезы, прошептала Габи. «Никогда, никогда, Габи, зуб даю», — вырвалась дурацкая клятва из детства. «Зачем мне твой зуб?» — улыбнулась сквозь слезы она, и у меня отлегло от сердца. «Тебе без зуба будет некрасиво. Ну, ты же хотела меня препарировать, вот я и подумал, может, тебе зуб понравится, болтун», — судорожно вздохнула Габи, как вздыхают дети после выплаканной обиды. «Господи, Габи, как ты меня напугала. Я ведь думал, ты никогда не будешь обижаться на меня ни из-за чего. А ты не говори такие гадости, тогда и не буду. Все, Габи, это была моя единственная ошибка, за нее можешь наказать меня как пожелаешь. Даже лишить, например, поцелуев на неделю. Ага, а себе я их где возьму? Я потом придумаю что-нибудь другое. Договорились». Облегченно вздохнул я. «Ты пока можешь думать, а продолжу с этим господином из Polydor, а то он тоже расстроился. Извините нас, мистер Штрауберг», — вернулся я к разговору. «У нас тут возникли некоторые недоразумения. Я неуклюже выразился, а Габриэль неправильно истолковала мои слова. Теперь мы все уладили. Как вы уже, наверное, поняли, Габриэль не только никуда одна не поедет, но и записываться будет только со мной вместе. Я рад, что вы урегулировали недоразумение», — кивнул Штрауберг. «И мне ясна ваша позиция. Тогда мы можем подписать рамочный договор о сотрудничестве, с которым я могу предстать перед советом директоров нашей фирмы, где и будут выработаны конкретные предложения для вас, количество пластинок и размер гонорара. Обычно мы в таких случаях оговариваем и гастроли в поддержку выходящих альбомов групп, но ввиду вашего положения, Возможно, этот пункт мы и исключим, но попытаемся что-то придумать. А что тут можно придумать? Усмехнулся я. Разве были прецеденты, чтобы служащий советской армии гастролировал где-либо на Западе? Конечно, нет, согласился Штрауберг. Но все течет, все изменяется. А если мы придем к заключению контракта, как будет осуществляться запись альбомов? Спросил я. Как я понял, вы не хотите привлекать к этому моих нынешних коллег из группы. Это исключено. Покачал головой Штрауберг, и не только из-за их низкого уровня мастерства как музыкантов, но и из-за того, что они служат в армии, как и вы, и добиться разрешения для такого количества солдат абсолютно нереально. Понятно, значит, вместо них будут другие, и кто их будет отбирать? В подобных случаях, когда имеется только один исполнитель, для записи привлекаются сессионные музыканты, часто они даже не собираются все вместе. Просто каждый записывает свою партию отдельно в какой-либо студии или даже дома и присылает на главную, где и происходит микширование. Да, довольно удобно, согласился я. А если нужны гастроли, то едут эти же музыканты? Не всегда, покачал головой Штрауберг. Есть такие, которые не любят гастролировать, тогда их заменяют музыкантами-гастролерами. Но все эти временные исполнители выступают под лейблом группы. Вы, насколько мне известно, взяли себе название Wind of Change. Будете оставлять его или появились другие варианты? Нет, оставлю это, ответил я. Ветер перемен, думаю, подходящее название для новаторской группы. А у меня много задумок. И это радует, мистер Александр, улыбнулся Штрауберг. Постойте, пришла мне в голову идея. Так можно записать наши с Габриэль партии здесь, а остальные партии и их микширование сделать в ФРГ. Да, это самый очевидный вариант, согласился Штрауберг. Но до сегодняшнего дня подобных контактов не было, так как ФРГ и ГДР не признавали существование друг друга. Сейчас, после подписания соглашения о взаимном признании, такая возможность появилась, и мы попробуем ее осуществить. Остаются вопросы легализации вас. Если с фрейлин Габриэль вопросов, думаю, не будет, то насчет вас пока ничего не знаю. Опять-таки из-за того, что таких случаев просто не было. Но выход мы найдем, я уверен. В крайнем случае остается возможность в титрах указать ваш сценический псевдоним. Это не такая уж редкость в мире искусства. А он у меня есть, улыбнулся я. Опять мне предлагают кличку себе придумать. Подпольную. Ну что за жизнь? Западные артисты это делают ради красоты и звучности, как та же Мадонна или Фредди Меркьюри, а мне придется, чтобы никто не узнал, как рядовой Любимов предает свою родину посредством исполнения буржуазных песен. Интересно, маразм и идиотизм покинет когда-нибудь 1/6 суши или он прописан в генах этого несчастного народа? Ну, мне кажется, с вашей творческой фантазией придумать его будет нетрудно, улыбнулся Штрауберг. А можно пластинку без фотографий выпустить? Неожиданно спросила Габи. И мне тоже взять псевдоним? В принципе, конечно, можно, удивленно посмотрел на нее Штрауберг. Но у вас такая фотогеничная внешность, что очень бы желательно поместить ваше фото на обложку. Это увеличит продажи, без всякого сомнения. Потому что покупателя всегда привлекает красивое лицо, а у вас оно, мисс Габриэль, просто уникальное, как и ваш голос. Поверьте, это не просто комплимент, это правда. И к тому же, можно хорошо заработать на продаже ваших постеров и открыток. А они, в свою очередь, опять же привлекут новых покупателей пластинок. Многим захочется послушать, как и о чем поет такая прекрасная девушка. Нет-нет, я категорически советую вам не прятаться. Звучный псевдоним вы можете взять, это будет плюсом. Но прятать такую красоту, это преступление против человечества. С улыбкой закончил Штрауберг. Габи, а почему ты не хочешь, чтобы люди знали, что ты замечательная певица? Спросил я. Ну, я не знаю, как это будет, задумчиво сказала она. В школе и вообще, на улице. А помнишь, как тебя узнали в ресторане? Было же здорово. И тебя там люди теперь ждут. Хорошо, я еще подумаю, согласилась она. Штрауберг посмотрел на свой Ролекс. Через 5 минут будет звонить Герр Хитвер, продолжил он. По нашей с ним предварительной договоренности он согласен быть вашим представителем на переговорах с Полидор. Вы понимаете, что возникает масса вопросов, которые требуют немедленного решения, а связаться с вами довольно затруднительно. Поэтому, если вы согласитесь, он от вашего имени будет вести все дела в ФРГ, включая и организацию возможных гастролей в будущем, если появится такая возможность. Дядя, спросила Габи, конечно, я ему доверяю. «А ты, Саша?» — повернулась она ко мне, без малейших колебаний, ответил я и добавил только для нее по-русски, тем более, что мы теперь с ним родственники. Габи довольная улыбнулась. «Слава богу, гроза миновала, отлично», — потер ладони Штрауберг. «Тогда сразу, как вы с ним переговорите, вы подпишите доверенность на его имя». «Ага, вот это наверняка звонит он». Вольфганг взял трубку звонившего телефона. «Я, Гутен Таг, я, Натурлич Канцие Дас». С этими словами он передал трубку Штраубергу. Тот поздоровался и после короткой речи на немецком протянул трубку Габриэль. Габриэль взяла и защебетала на немецком. Несколько раз она взглянула на меня, улыбнулась, слегка покраснела. Что-то это не очень похоже на деловые переговоры. Хотя, с другой стороны, это ее дядя и, думаю, говорят не только о бизнесе. Закончив говорить, Габи протянула трубку мне. А я как-то думал, что она из-за меня скажет все, что нужно. «Добрый день, Герр Хитвер», — сказал я в теплую трубку с еле уловимым запахом духов Габи. «А что это так официально?» — услышал я веселый голос Арнольда. «Мог бы посердечнее поздороваться с родственником». Я скосил глаза на улыбающуюся Габи. Она сказала: «Хотя, чего это я? С этой постоянной секретностью скоро буду собственной тени шарахаться. От души рад за вас обоих и поздравляю», — продолжил Арнольд. «Обязательно сообщите дату официальной помолвки в церкви, думаю, удастся вырваться. Хотя дел сейчас из-за новостей прибавилось. Ты знаешь, о чем я. А что касается вашей с Габи творческой деятельности, то я приложу все усилия для заключения максимально выгодного контракта в этом, будь уверены. Есть кое-какие мысли насчет организации вашего выступления в ФРГ. Пока это идея, поэтому промолчу». И заканчивая: «Герру Штраубергу можешь доверять полностью, это мой давнишний друг. Да, тебе привет и большая благодарность от большого человека. Ну, до встречи». Я положил трубку и увидел, как Вольфганг достает из своего бара бутылку шампанского, причем, насколько я успел разглядеть этикетку, настоящего французского. За бутылкой последовали элегантные бокалы из майсенского хрусталя. «Это мы так контракт обмывать будем? Так вроде еще его не подписали». Хлопнула пробкой, Вольфганг разлил вино по бокалам. «Александр и Габриэль, разрешите мне от своего имени и возьму на себя смелость, от имени фирмы, которую я представляю, поздравить вас с вашим праздником. Желаю вам счастья и любви». «Это он о чем?» До меня не сразу дошло, что это я ничего не понял из разговора Габриэль с Арнольдом, потому что она говорила по-немецки, но Штрауберг и Вольфганг-то поняли, а Габи прямо светится вся. Наверное, каждой девушке приятно, когда ей делают предложение. Хотя, слово «приятно», наверное, здесь не подходит. В случае с Габи уж точно. «Спасибо большое, Герр Штрауберг, и тебе, Вольфганг. Мне кажется, это добрый знак, что подписание предварительного соглашения и ваше предложение руки и сердца совпало», — сказал, до сих пор не проронивший ни слова, Вольфганг. «Несомненно», — поднял бокал Штрауберг. «Данке», — улыбнулась Габи всем самой прелестной улыбкой из своего богатого арсенала. Бокалы встретились над серединой стола с легким мелодичным звоном. Подписав все, заготовленные заранее Штраубергом бумаги, мы вышли из Югендпалас. Как я и рассчитывал, у меня оставался еще почти целый час, и мы снова не спеша пошли в центр города. Габи взяла меня под руку, и весь вид ее выражал полное довольство жизнью. Временами на лицо набегала легкая улыбка, и тогда она сильнее прижималась ко мне. «Габи, пусти меня», — сказал я в один из таких моментов. «Куда?» — заглянула мне она в лицо, продолжая улыбаться. «Туда, где ты чему-то улыбаешься. А тебе моей улыбки здесь не хватает?» «Разве?» «Хватает, но хотелось бы посмотреть и на причину». «На улице нельзя», — немного игриво ответила Габи. «Вот придешь ко мне в следующий раз, тогда и пущу». «Уу, это когда будет? Долго ждать? А ты приходи пораньше». И опять этот лучистый взгляд больших глаз. «Люблю, когда ты такая». Глядя в эти глаза, в которых хочется утонуть, сказал я: «А вот в Югендпалас ты меня так напугала. Не надо это вспоминать, Сашик», — мягко сказала Габи, пожимая мне руку. «Я не хотела на тебя обижаться, просто так получилось само. Я просто представила, что буду одна долго без тебя, и мне сразу захотелось плакать. Понимаешь, солнце мое, я так устроен, что мне всегда плохо намного дольше и сильнее, когда я кого-то нечаянно обижу, чем когда обидит меня. Это у меня с детства, мне мама рассказывала. Даже когда человек понял, что я сделал это случайно и простил меня, я еще долго об этом вспоминаю, и мне стыдно и больно. Может, даже больнее, чем было тому, кого я обидел, и я ничего с этим не могу поделать. Вот и сейчас, я вижу, что ты не сердишься, не обижаешься и, может, даже уже забыла, а мне как будто кто-то постоянно об этом напоминает. И когда я вспоминаю, как обиделась ты, самый дорогой для меня человек, ты, которую я готов носить на руках и оберегать от всего мира, мне так становится плохо, что я не знаю, что я должен сделать, чтобы ты забыла и никогда не вспоминала. Да бедненький ты мой. Габи повернула меня к себе, и ее жаркий поцелуй волной прошел от губ по всему моему телу. И вдруг стало легко, как будто действительно с души упал тот самый пресловутый камень, который постоянно вспоминают все писатели. Габи, словно почувствовав это, отстранилась от меня и посмотрела в глаза. «Что, легче стало? Ты прям волшебница, солнышко!» Удивился я. «Как ты это сделала и как узнала, что мне правда стало легко?» «Я не знаю», — улыбнулась она. «Я просто, когда целовала тебя, захотела сильно-сильно, чтобы из тебя ушла вся боль, чтобы ее смыло, как тогда в душе, и сразу почувствовала, даже как будто увидела, что из тебя улетело что-то черное. Вот видишь, я тебе всегда говорил, что мне твои поцелуи абсолютно необходимы для нормальной жизнедеятельности всего организма, а ты не верила. Ура!» Крутнулась на одной ноге, как балерина Габи. «Теперь ты снова стал каким был». Проводив Габриэль домой, я подошел к ДО как раз вовремя. Через окна увидел парней, расчехляющих инструменты и подключающих усилители. «О, дезертир пришел!» Первым заметил мое появление Сергей Сараев. «Привет!» Обернулся Виталий и, отложив гитару, пошел мне навстречу. «Пойдем, потолкуем!» «Случилось что-то?» Мы вышли в коридор, и Виталий сразу спросил. «Ну, как все прошло?» «Фу, я думал, в оркестре что-нибудь произошло». Вздохнул с облегчением я. «Никаких проблем не было, да нормалек все», — махнул рукой Виталий. «Старшина только часа в 4 подошел, мы уже давно с обеда пришли и собирались потихоньку на выход». Спросил: «Все нормально?» И свалил, даже не обратил внимания, что тебя нет. «Ты лучше расскажи, что у тебя было?» «А что было, Виталь?» Пожал я плечами. «Нормально все, вот гуляли весь день по городу, а ночью...» Поиграл бровями он. «Ночью спали, как все нормальные люди. Устал я вчера чего-то, спал без задних ног, ничего не помню». «Ну-у-у, так неинтересно», — разочарованно протянул он. «А интересное в кино показывают, Виталь, а в жизни, сам знаешь», — развел я руками. «Ладно, я понял. Пойдем тогда».